Еще одна выпускница. Время между февралем и маем пролетело незаметно для всех, кроме, пожалуй, Бобби. 3 месяца показались ему длинными, как 10 лет, и к окончанию учебного года он уже напоминал дикое животное, жаждущее вырваться из клетки. Дороти умудрилась втиснуть его в приличный костюм с галстуком-бабочкой на выпускной Бетти Рэй. Дороти хотела, чтобы этот день девочке запомнился. Вся семья была в сборе, включая пришедшего на помощь Монро. Они кричали и аплодировали, когда ее вызвали на сцену, а Джимми еще и свистел. Дороти переживала, что Бетти Рэй не так популярна в классе, как другие. К тому же отманы приехать не смогли. Значит, девочке надо дать понять, что есть люди, которым она не безразлична. После торжества, когда все они стояли кружочком и поздравляли выпускницу, подошли 2 ее одноклассницы и спросили, собирается ли Бетти Рэй на вечеринку в каскаде. «Вряд ли», — ответила Бетти Рэй. Но Дороти, не успев подумать, сказала: «Ой, Бетти Рэй, ты же не хочешь пропустить выпускную вечеринку? Почему бы тебе не сходить? Уверена, будет весело». «Да», — подтвердила одна из девочек. «Парни приводить не обязательно. Можешь с нами пойти». «Я тебя отведу, если захочешь», — сказал Бобби. Девочки не стали ждать ответа. «Если надумаешь, звони». Всю обратную дорогу Дороти то и дело прикусывала себе язык, чтобы не сказать что-нибудь по этому поводу, и ей удалось сдержаться. Она пообещала Бетти Рэй, что никогда не станет вынуждать ее делать что-то против воли. Однако мысль, что Бетти Рэй не пойдет на выпускную вечеринку, смущала ее еще больше. Выпускной бал она уже пропустила. Один мальчик пригласил ее, но она сказала, что не умеет танцевать, и он позвал другую девочку. Вечер выпускного она провела дома с альбомом вырезок. Сама она вроде и не горевала, но Дороти извелась. Когда после ужина все вышли подышать на веранду, Дороти с мамой Смит остались в кухне пить кофе. Дороти сказала: «Мне так ее жалко, прямо не передать». «Почему?» «Она расстроилась, что родители не приехали?» Дороти покачала головой. «Нет, об этом она ничего не говорила. Просто я зашла к ней в комнату, а она сидит там одна-одинешенька, корпит над альбомом, в то время как другие веселятся. Может, ей нравится над альбомом корпеть. Знаешь, что она собирает в этот альбом? Фотографии домов из журналов». «Домов? Почему домов?» «Потому что больше всего на свете она мечтает о собственном доме». «Кинозвезд я еще могу понять, но дома — это что-то новенькое». «Какие хоть дома-то?» «Просто небольшие дома. У нее там 100 вырезок уже». «Ты поэтому ее жалеешь?» «Нет, не поэтому. У меня просто ощущение, что она постоянно о чем-то грустит. Не на поверхности, а глубоко внутри, и я не знаю о чем». Дороти посмотрела вдаль, и ее глаза наполнились слезами. «Она мне напоминает маленькую брошенную собачонку, которая бродит по свету в одиночестве. И это разбивает мне сердце». Мама Смит полезла в карман, вынула салфетку, протянула Дороти. «Прости», — сказала Дороти, — «я не собиралась нюни распускать». «Вот именно, нюни, дорогуша! Сразу глаза на мокром месте, как речь об Эти Рэй заходит. А мне кажется, она тут счастлива». «Правда?» — Дороти промокнула глаза. «Да. По-моему, ей с нами гораздо лучше, чем с этой ее семейкой. Зуб даю». «Что ж, может, я и ошибаюсь», — Дороти высморкалась. «Надеюсь, что ошибаюсь».